Регина Аркадьевна решительно взяла Настю за руку. — Пойдемте. Для таких крайних случаев есть запасной вариант. Может, нам с вами повезет и удастся позвонить из кабинета директора. Настя плелась за соседкой, чувствуя себя как овца, которую ведут на заклание. Отчим, судя по всему, хочет передать ей какое-то сообщение от Гордеева. Тот факт, что начальник не пытается связаться с ней через местный горотдел, говорил Насте о многом. Например, о том, что он прощупывает почву, нельзя ли использовать ее в работе. Он, наверное, собирается кого-то прислать и примеривается, как лучше действовать, в зависимости от того, кем для санаторных обитателей является Настя Каменская, переводчицей или работником уголовного розыска. «Перед директорским кабинетом должна быть приемная», — размышляла Настя, — «и в ней может оказаться параллельный телефон. В такой ситуации звонить домой от директора — глупость непростительная. Разговор могут подслушать». «Отказаться? Но под каким предлогом?» «Ты получила телеграмму из дома с просьбой срочно позвонить. Тебя тут же ведут к телефону, а ты? Ногу по дороге ломаешь?» «Выхода нет, надо звонить с того телефона, который предлагают. В конце концов, может быть, ничего не произойдет», — успокаивала себя Настя. «Кому нужно подслушивать мои разговоры? Обыкновенная переводчица звонит домой любимому папочке. Что особенного? Все обойдется», — твердила себе Настя. Тем временем они с Региной Аркадьевной дошли до комнаты дежурной медсестры. «Олюшка», — ласково обратилась к ней Регина, — «ты не откроешь нам кабинет, Георгий Васильевич? Моя соседка получила телеграмму из дому. Ей срочно нужно позвонить по межгороду». Оля молча кивнула и достала из ящика стола связку ключей. Войдя в приемную, Настя сразу кинула взгляд на стол секретаря. Так и есть. Несколько телефонных аппаратов. Один из них наверняка параллельный с директорским городским. Может, позвонить отсюда? Тогда можно быть уверенной, что в кабинете директора никто трубку не снимет. Но здесь обе они, и Ольга, и Регина, будут стоять над душой. Медсестра тем временем отперла кабинет директора, зажгла в нем свет и сделала приглашающий жест. Пропустив Настю, деликатно закрыла дверь между кабинетом и приемной, хотя Настя едва удержалась, чтобы не крикнуть «Не закрывайте, чтобы я могла видеть стол секретаря и телефоны!» «Все обойдется. Ничего страшного. Все обойдется», — твердила она. Она набрала код и московский номер. «Алло!» — раздался в трубке голос Леонида Петровича, и в ту же секунду чуткое Настино ухо уловило едва слышный мягкий щелчок. Не щелчок даже, а шипение какое-то. Значит, не обошлось. «Папуля, это я. Говори громче, очень плохая слышимость, фон какой-то. Что случилось?» «Настасья!» Леонид Петрович повысил голос, хотя слышимость была превосходная. Слова о каком-то фоне мимо него не прошли. «Ты кому ключи от своей квартиры оставила?» «Маргарите Иосифовне, с седьмого этажа. Я же тебе специально записку оставила, чтобы ты не забыл». «Да, помню». В голосе отчима зазвучала явная досада. «Помню. Как ты записку написала, как на холодильник ее положила, окинулся и найти не могу». «Зачем тебе ключи?» — с подозрением спросила Настя. «Понимаешь, друг Люды Семеновой приезжает в командировку. Людочка спрашивает, нельзя ли к тебе его поселить? Она знает, что ты в санатории». «Почему непременно ко мне, Настя?» Постаралась вложить в голос как можно больше недовольства. «У Люды есть Блад в гостинице. Пусть туда его поселит». «Ну, ребенок, не будь вредный. У них любовь, а в гостиницах сама знаешь, какие правила. Ну что, тебе жалко?» Настя чувствовала, что мысли у нее в голове крутятся быстрее, чем она успевала их осознать. Вот он, решающий момент разговора. От него зависит, как будет себя вести приезжающий в город Юрий Коротков, у которого уже больше года развивается серьезный роман с Людмилой Семеновой, проходивший в прошлом году свидетелем по делу об убийстве. Что же ответить? Взять на себя ответственность и ответить, что не жалко, забыв и о таинственном посетителе, что-то искавшем в ее номере, и о других мелочах. «Ох, это Людмила!» — вздохнула она в трубку. «Пользуется тем, что я никогда ее не подведу. Но если ее благоверный узнает, тут уж моей вины нет. Она ведет себя крайне легкомысленно, так и знай. Ладно, дай ей ключи. Только у меня дома не убрано. Я в такой спешке собиралась, что там, по-моему, по всей комнате нижнее белье раскидано. А чего уж там, свои люди. В какой квартире живет Маргарита Иосифовна? 7-й этаж, квартира 43. Мама мне не звонила? Нет. Ну, отдыхай, милая, спасибо тебе, целую».